Марго сорвалась с места, подхватила нож и широким взмахом попыталась вскрыть квадрат у горла. Однако здоровяк успел отклониться, и Марго повалилась на стол, сметая на пол часть посуды вместе с закусками. Подняться ей удалось не с первой попытки, все-таки доля алкоголя в крови была достаточно высока, чтобы понизить координацию до минимальной отметки. Впрочем, на ногах она продержалась недолго. Буквально в следующее мгновение она с грохотом рухнула под стол, получив жесткий хук справа. Получи она подобный удар в обычном состоянии, отключилась бы сразу. Но вот какой парадокс. Ее сознание давно отсутствовало, залитое водкой по самую макушку. Потому и глаза казались неживыми, а на утро не получалось вспомнить ничего из того, что она вытворяла в таком состоянии. Все, кто хоть как-то знал Марго с данной стороны, старались ретироваться, как только она входила в эту самую стадию опьянения, потому как ничем хорошим оно никогда не заканчивалось. Марго визжала и брыкалась, запутавшись в табурете, и это дало квадрату возможность ударить еще раз. Он не гнушался бить женщин, справедливо полагая, что они точно такие же люди, просто слабые. А если кто-то не способен дать сдачи, значит, пусть получает. Такова жизнь, и в ней побеждают сильнейшие. А потому он без малейших угрызений совести от всей души ударил Марго ногой в лицо. Девушка взвизгнула, грохнулась затылком о холодильник, оставляя на стенке приличную вмятину, и наконец сообразила оттолкнуть от себя табурет, который мешал ей подняться. Во всей этой суматохе она где-то выронила нож, однако это никак не помешало ей продолжить нападки. Шатаясь, будто сломанный робот, она подошла к квадрату и взяла его за грудки. «Чё-е, бля-а», пьяным, разнузданным тоном произнесла она. «Может, те поебали и коньячку, а, ой, да пошла ты». Здоровяк ударил ее по руке, освобождаясь от захвата, и направился в соседнюю комнату. «Стоять ик, фьють», она попыталась свистнуть, но получилось довольно слабо. «Алло, пассажир, на меня иди ик, слышь, ты, я кому ик», сказала ей сюда, нахуй. Марго направилась следом, но на пути оказалась преграда в виде Кочеткова, о которую девушка запнулась и всем пластом полетела на пол. Однако сдаваться она не собиралась и продолжила преследовать квадрата на четвереньках. «Я те ебали и книг сломаю, фьють-фьють». Она снова попыталась свистнуть, и это занятие показалось ей более забавным. Марго замерла посреди прихожей и принялась тренироваться, периодически прерывая занятия идиотскими смешками. Но вскоре это ей тоже наскучило, и она завалилась на спину. Некоторое время она просто орала в пустоту, затем сыпала трехэтажным матом, но в итоге все-таки отключилась. Квадрат облегченно вздохнул и закурил, не вставая с дивана. Кажется, он впервые в жизни столкнулся с достойным противником. Здоровяк ухмыльнулся, вспоминая количество выпитого. Голова кружилась, а вслед за ней вращалась и комната. Да уж, давненько он не ощущал вертолеты. К горлу подкатила тошнота. Он прикрыл глаза, но от этого стало только хуже. Спать в провонявшей блевотиной комнате ему хотелось меньше всего, но другого способа избавиться от этого состояния он не знал. А потому, пересилив лень, квадрат поднялся с дивана и направился к балкону. Однако, распахнув дверь, замер, напрочь забыв то, зачем сюда вышел. Прямо на него смотрели белые глаза мертвяка, и было в них что-то такое, отчего квадрат ощутил липкий. Нет, это не было страхом, как ему показалось в самом начале, не он стал виной оцепенения, что овладело его телом. Нечто другое не позволяло ему двигаться. «Беги, долбоеб», жутким свистящим шепотом, словно туберкулезник на последней стадии, произнес мертвец. «Чё?» Окончательно растерялся от такого поворота квадрат. Однако гость не ответил. Он не спеша прошел мимо здоровяка, замер посреди комнаты и будто бы начал принюхиваться. Марго уже проваливалась в пьяное забытье, когда в сознание ворвался отвратительный смрад. Казалось, вонь проникает в мозг, минуя органы осязания. Такая мерзкая, что даже количество выпитого не в состоянии ее заглушить. Девушка застонала, заворочилась, а затем взревела раненым зверем, распахнула глаза и поднялась с пола. «Да ебаный в рот!» — закричала Марго. «Я тебе сейчас очко развальцую. Ты там срешь, что ли?» Шатаясь, она по стеночке добрела до залы, где, по ее мнению, испражнялся квадрат, и точно так же, как и здоровяк минуту назад, замерла, не в силах даже моргнуть. Мертвяк стоял посреди комнаты и сверлил ее взглядом. И несмотря на вечерний мрак, что мешал уловить направление взора, Марго была точно уверена, куда смотрит это существо. «Беги, долбоеб», — прошипел мертвец и, сунув руку за пазуху, что-то оттуда извлек. Девушка пыталась это рассмотреть, но так ничего и не поняла. На ладони лежала какая-то бесформенная хрень. «Чё?» – аналогично квадрату отреагировала Марго. «Беги, долбоёб», – повторил странный гость и протянул руку с непонятной хренью вперед, словно призывая взять это. Марго была бы рада принять подношение, но тело отказывалось повиноваться. Даже пресловутое «чё» – это единственное, что она смогла произнести с наполовину открытым ртом. Мертвяк приблизился к ней и начал обнюхивать, словно пес, даже в промежность нос запихал. Затем обошел ее и скрылся в темной прихожей, откуда вновь донеслась его странная шипящая фраза. Раздалась возня, от звука которой Марго едва не порвала от любопытства. Ей очень хотелось узнать, что там происходит, однако неведомая сила продолжала удерживать ее на месте. «Аум-ну-му-у нахуй!» Прозвучало пьяное мычание Игоря. «Беги, долбоеб! А-а, блядь!» Марго показалось, будто ее приятель мгновенно протрезвел, наконец увидев гостя. «Беги, долбоеб! Что? Что это? Это чьи-то мозги? Зачем? Стоп, ты принес мне мозги! Беги, долбоеб! Я понял, так ты пытаешься меня отблагодарить. Хорошо, я возьму. Блядь, да не надо мне этой хуйней в морду тыкать. Тьфу, блядь, да ты заеб. Ладно, ладно, я понял». Послышалось чавканье. Марго навострила уши, пытаясь хотя бы по звуку понять происходящее. «Ты сам-то как, будешь? На, откуси. Отпусти их, они не сделают тебе ничего плохого». Оцепенение с Марго спало в ту же секунду. Она резко обернулась, возможно, даже слишком, потому как ее повело в сторону, и она с грохотом рухнула пол, больно приложившись головой о стену. «Ай, блядь, да что же вечно за хуйня происходит?» — возмутилась девушка, потирая ушибленное место. «Атас!» — в прихожую ворвался квадрат с кувалдой наперевес. «Он где? Это что за хуйня? Знакомься, это беги, долбоеб!» — усмехнулась Марго, кивая в сторону мертвяка. А тот сидел на корточках рядом с кочетом и спокойно жевал чей-то мозг, периодически нюхая воздух. Услышав знакомую фразу, он оскалился, и часть пережеванной плоти вывалилась из его рта. «Ну охуеть теперь!» — буркнул квадрат и, прислонившись спиной к стенке, сполз по ней на пол. Глава 15. Долбоеб. Появление гостя отрезвило головы друзей. Однако значительная часть алкоголя все еще летала по кровеносной системе. Плюсом наложился адреналиновый отходняк. И как только они поняли, что им ничего не угрожает, завалились спать. Тяжелее всего пришлось Марго. Вонь проникала прямо в мозг, мешая уснуть, и ей никак не удавалось отключить это долбанное обоняние. Она даже набила полные ноздри ваты, но это совсем не помогало, скорее наоборот. Стало сложнее дышать, а вонь так никуда и не исчезла. Но в итоге усталость победила, и девушка все-таки вырубилась. А может, мозг наконец сумел абстрагироваться, и она попросту перестала обращать внимание на вынужденное неудобство. В конце концов, человек такая скотина, способная привыкнуть к любым условиям, даже экстремальным. А вот гостю сон не требовался. Он уже давно перестал быть человеком и даже не помнил себя прежнего. Иногда в его сознании всплывали обрывки воспоминаний, но он не понимал, что это, и никак не связывал их с собой. Однако память непреклонно подкидывала ему все новые и новые разрозненные картинки, которые почему-то начинали казаться болезненными. Наиболее яркая вспышка случилась в тот момент, когда пища заставила его испытать странное чувство. Нечто похожее он ощущал когда-то давно, еще будучи живым. Именно это заставило его пойти на контакт, а затем пища почему-то ему помогла, и это вновь всколыхнуло память. Он стоял посредине комнаты и терпеливо ждал, когда эти странные создания наконец зашевелятся. Было в них нечто знакомое, какая-то частичка его самого, что вызывало крайнее любопытство. Гость постоянно принюхивался, пытаясь выделить знакомый запах, сосредоточиться на нем, разобраться, но получалось не очень. Сильно мешал голод, который лишь обострялся от аромата еды, что исходил от новых соседей. Время шло, за окном уже начало светать, а он продолжал неподвижно стоять, периодически принюхиваясь, пока из соседней комнаты не донесся шорох. Гость отреагировал на звук и переместился ближе к нему. Теперь он стоял у кровати и рассматривал самку. Она источала тот самый знакомый аромат сильнее других. Точнее, от нее он исходил непрерывно и равномерно. Некоторое время он наблюдал за спящей, а затем наклонился и принялся тщательно обнюхивать Марго. Девушка заворочилась, сморщила лицо и резко перевернулась на живот, заставляя гостя замереть. Но как только ее дыхание выровнялось, Он снова приступил к изучению объекта, поднимаясь от ног все выше и выше. А затем раздалось какое-то шипение, и когда он в очередной раз втянул ноздрями воздух, тут же отпрянул, скривившись от зловония. Пришлось ждать, пока посторонний запах развеется, потому как он напрочь забивал то, ради чего гость явился в спальню к Марго. Но ждать он умел, и когда наконец смог уловить нужные флюиды, вернулся к прерванному занятию. Чем выше он поднимался, тем острее ощущался аромат, но и едой пахло все ярче. Он уже догадался, что это исходит от головы, а потому принялся изучать ее более тщательно. Истина казалась уже близкой, когда девушка внезапно повернулась и уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Блядь, да в рот тебе вагон хуев! Кочет, ебать тебя в сраку, забери нахуй своего долбоеба!» Закричала она, заставляя гостя отпрянуть. «А ну отъебни от меня, извращенец!» Девушка вновь улеглась и попыталась заснуть, но вонь, которую источал мертвяк, просто вгрызалась в мозг. А тот и не думал покидать спальню. Замер как истукан, продолжая сверлить мертвым взглядом. Некоторое время Марго ворочалась, но сон напрочь улетучился. Поняв, что поспать больше не выйдет, она рывком поднялась и направилась на кухню, где после вчерашнего наверняка должно было что-то остаться. Мертвяк, словно тень, двинулся следом. «Да съебни ты в туман!» — прикрикнула на него Марго. «Да завали ты ебало!» — в тон ей донеслось из зала. «Дай поспать, а вот хуй тебе по толстой роже!» — злобно оскалившись, ответила она. Немного подумав, девушка кивнула собственным мыслям и отправилась срывать зло на квадрате. «Рота, подъем!» — проревела она ему почти в самое ухо и едва успела отскочить, чтобы увернуться от пинка. «Ты хули легаешься, конь ебаный? Отъебись!» — буркнул в подушку здоровяк. «Кочет где?» Марго внезапно осознала, что Игоря нигде нет. «Да я ебу, где твой кочет?» — отозвался квадрат. «Срать, наверное, ушел. А ты хули не спишь? Меня долбоеб нюхает. Чего?» Квадрат наконец перевернулся на спину и уставился на Марго. «Нихуя!» — огрызнулась она. «Пойдем въебем по рюмахе. Мы вчера все выжрали», — поморщился здоровяк. «И вообще, ебал я в рот еще раз с тобой пить. Че, сильно бесоебило?» — поинтересовалась Марго. «Нормально так», — кивнул квадрат. «С ножом на меня прыгала. Я-то все думаю, почему так ебальник болит», — усмехнулась она. «Ладно, пойдем хоть пожрем». Квадрат сел на диване и протер ладонями лицо, сгоняя остатки сна. Затем бросил взгляд на ночного гостя и передернул плечами. Выглядел тот действительно жутко. Внезапно хлопнула входная дверь, и в прихожей раздался шорох. Марго выглянула из зала, чтобы посмотреть, кто пришел. «Ты где был?» — спросила она. «А чё?» — ответил вопросом на вопрос Кочетков. «Да нихуя!» — огрызнулась Марго. «Может, мы волновались?» — пиздоболка, — отмахнулся Игорь и поставил на пол предательски звякнувший пакет. «Чё там?» — девушка кивнула на Нашу и облизнула пересохшие губы, предвкушая продолжение веселья. «Кое-что пожрать и воды банка», — ответил Кочетков, и Марго недовольно поморщилась. «Мог бы и пивка зацепить. Тебя кодировать нужно», — вставил свое слово квадрат. «Хоть бы прибрались немного», — заглянув в кухню, произнес Игорь. «Устроили, блять, свинарник». «Ой, не пизди», — усмехнулась Марго. «У тебя там вообще насрано было. Плита где?» — проигнорировал замечание Кочет и заглянул в зал. «Ох, ёпта, он еще здесь? Кстати, скажи своему доблоебу, чтоб он меня больше не нюхал». «В смысле?» — не понял посыла Кочетков. «В прямом. Я проснулась от того, что он свой нос мне чуть ли не в очко засунул». «Ну нихуй же», — ухмыльнувшись, подметил квадрат. «Да лучше бы», — начало было Марго, но осеклась на полуслове. «Хотя нет, не лучше. Мы жрать будем или где?» — Кочетков снова перевел разговор на интересующую его тему. «А у меня хуй встал», — как бы между прочим заметил квадрат. «Ебать меня в ноздри», — приложила себя ладонью по лицу Марго. «Какие же вы придурки! Чья бы корова мычала?» — огрызнулся Игорь и отправился на кухню. Вскоре оттуда донесся грохот посуды вперемешку с отборным матом. После плотного завтрака они снова собрались в общей комнате, чтобы обсудить дальнейшие планы. Мертвяк всюду следовал за ними, будто привязанный. Однако кроме Марго, всем было на него плевать. Как-то незаметно мужская половина приняла его и уже считала членом команды. Игорь так вообще радовался больше других, ведь теперь они могли передвигаться по городу, не опасаясь зомби. И только Марго оставалась недовольна таким раскладом. «Блядь, я как в деревенском сортире живу». Девушка в очередной раз пересела подальше от мертвяка, но он тут же сместился, продолжая принюхиваться. «Хули он за мной ходит? Влюбился?» — хохотнул Квадрат. «Фу, блять, это какой-то пиздец!» Поморщилась Марго и зажала пальцами нос. «Короче, прервал бесполезный треп Кочетков, предлагаю уходить из города. С долбоебом мертвяки нас не тронут, а значит, сидеть здесь больше нет смысла. А там мы что делать будем?» Внезапно переобулась Марго. «Заебись!» — хлопнул себя ладонью по ляжке Квадрат. «А не ты ли громче всех орала, что нам нужно съебывать? Если мы эту вонючку здесь оставим, то я руками и ногами за». «Нет», — покачал головой Игорь, — «он теперь один из нас». «Да на кой хуй он нам всрался?» — тут же возмутилась Марго. «А ты сама не догадываешься?» — язвительным тоном спросил Кочетков. «По-моему, мы и без него прекрасно справлялись». Скрестив руки на груди, она сделала вид, что обиделась. «Ой, делайте что хотите, но если он пойдет с нами, то я лучше останусь». «Хозяин, барин», — пожал плечами Квадрат. «Ты что-то охуевать начала», — сухим тоном произнес Кочетков и слегка надавил девушке на страх. Однако это повлияло не только на нее. Мертвяк тут же оживился и, подойдя к Игорю, стал настойчиво обнюхивать его голову. Кочет с любопытством за ним наблюдал. Он не сопротивлялся, напротив, дал возможность как следует себя изучить и не забыл сделать определенные выводы. Даже некую зарубку оставил, чтобы в будущем проверить гипотезу. «Во, видал», — указала пальцем на мертвяка Марго. «Меня он тоже так нюхал. Чё ему надо? Мне кажется, он так на активацию умений реагирует», — предположил Игорь. «Думаю, что таким образом он нас изучает. Ага, или жрать хочет и выискивает, какой кусок в тебе повкуснее», — парировала Марго. «Хуй знает, что ему в гнилую башку пизданет. Ща как вцепится в твой ебальник». Но тот не вцепился. Едва запах истончился, мертвяк вновь вернулся к Марго и встал рядом, словно верный телохранитель. Вот только девушку это совершенно не радовало. «Ну почему из всех талантов и умений мне досталось самое дерьмо?» — с грустью произнесла она. «Короче», — вернулся к предыдущей теме Игорь, — «мы уходим или остаемся?» «Я бы свалил», — ответил Квадрат. «А почему?» — задала правильный вопрос Марго. «Что конкретно тебя не устраивает? У нас теперь есть долбоеб и, как успел заметить наш старший научный сотрудник», — она указала на Кочеткова, — «зомби нам больше не страшны». «Да хуй знает», — пожал плечами здоровяк. «Заебало все. В деревню хочу, в баню, рыбку на озере половить». «МД, железный аргумент», — усмехнулась Марго. «Да шлап ты нахуй», — продемонстрировал ей средний палец Квадрат. «Нахуй», — внезапно прошипел мертвяк и повторил жест бандита. «Ну заебись вообще», — всплеснула руками Марго. «Нет бы чему хорошему научился. Вот правда что, долбоеб. Может, нормальное имя ему придумать?» — предложил Игорь. «Не, меня и это устраивает», — отказалась девушка. «Ему подходит. Ну и хули сидим? Пойдем тачку искать и нахуй отсюда». «Нахуй», — снова прозвучало шипение, а под самым носом Марго появился средний палец. Друзья громко расхохотались, а девушка психанула и, отшвырнув руку мертвяка, подскочила из кресла. На улицу выходили осторожно. Пока еще было не ясно, станет ли их защищать новый член группы, да и вообще, является ли он таковым. Никто до конца не понимал, чего ожидать от разумного мертвяка. Однако все пошло по наилучшему сценарию. Первый же зомби, который, к слову, оказался шустриком, не добежал до друзей каких-то пару метров. Квадрат уже напрягся и поудобнее перехватил кувалду, готовый в любую секунду сокрушать вражеские черепушки. Но мертвец замер, медленно развернулся и будто бы занял позицию. Вскоре к небольшому отряду присоединились еще двое. Они двигались с идеальной синхронностью, образуя некий живой барьер. С каждым пройденным кварталом мертвяков становилось все больше, и Игорь уже начал волноваться. Нет, он не боялся, что все они внезапно обернутся против него и друзей. Ему не нравилось, что они стали очень заметными. Скорее всего, именно так военные и определяли, где находится объект, то есть их новый член команды. Хотя вопросы еще оставались, например, каким образом они осматривали улицы. На этот счет у Кочеткова имелись некоторые гипотезы, но хотелось знать наверняка. В первую очередь, чтобы избегать опасных мест, Игорь полагал, что военные используют камеры, которыми утыкана большая часть города. В основном, конечно, центральные проспекты и муниципальные здания. С другой стороны, в городе нет электричества, а значит, совсем не факт, что дела обстоят именно так. Ну или как вариант, разведка с воздуха. Дроны уже давно используют для этих целей, и военные вряд ли чувствуют в этом сильную нехватку. И к последнему варианту Кочетков склонялся больше всего. Это как раз объясняло, почему на них до сих пор не устроили облаву. Ведь перед камерами они явно мелькнули уже не раз. «О, стоять!» Внезапно оживилась Марго и куда-то умчалась. Друзья замерли, провожая девушку взглядом. О том, что стоит сходить с ней, чтобы обеспечить безопасность, никто даже не подумал. Девушка скрылась в косметическом магазине, но не прошло и минуты, как она выскочила обратно. Рожа до того счастливая, будто ей там ведро мороженого выдали, не меньше. Однако дело было в другом. В ее руках находилось несколько флаконов с духами, которые, один за другим, она принялась выливать на голову мертвяка. «О, теперь заебись!» – заключила она, поводив носом. «А то хоть противогаз надевай. Ну и хули замерли? Подожди-ка!» Игорь заглянул в глаза мертвяку. «Ты меня понимаешь? Кивни, если да». Но тот продолжал стоять неподвижно, лишь принюхивался. «Эй!» – Кочетков поводил ладонью перед его глазами. «Ты можешь распустить эту толпу? Мы слишком заметные». И снова ответа не последовало, но поведение мертвяка явно изменилось. Он все сильнее и чаще втягивал ноздрями воздух, при этом вращая головой, словно потерялся. Зомби-рабы тоже заволновались и будто начали выходить из-под контроля. Запах духов в таком объеме щекотал ноздри и, да, вызывал тошноту. Марго уже поняла, что совершила какую-то глупость, но все еще не видела подвоха. Она виновато потупилась, почесала нос и вдруг громко чихнула. И это стало последней каплей. Зомби окончательно утратили контроль и моментально сориентировались на звук, устроив натуральное месиво из собственных тел. Возможно, именно это и спасло жизнь Марго, которая впала в ступор от неожиданного развития событий. Мертвяки рванули к ней одновременно, чем сильно усложнили себе задачу. Кто-то слишком сильно толкнул одного, другой в этот момент сделал шаг, а третий вообще завалился, утянув на тротуар еще парочку. Как итог, куча мала, Марго с открытым в удивлении ртом и квадрат, с ревом опускающий кувалду на голову долбоеба. «Нет!» – закричал Игорь и довольно ощутимо толкнул плечом старшего товарища. На ногах квадрат удержался, однако удар оказался смазан. Кувалда благополучно просвистела мимо, а на повторный просто не осталось времени. К тому же Кочетков явно дал понять, что не даст долбоеба в обиду. Он встал между ним и квадратом, широко разведя руки. А Марго с диким визгом бросилась крушить черепа мертвяков, что все еще пытались подняться. Битва продлилась недолго. К тому же лежачих бить несложно. Знай себе, размахивай булавой да целься в затылок. Не прошло и минуты, как зомби прекратили барахтаться, но на шум уже спешили другие. Пока их было немного, но, судя по громкому частому шарканью, что доносилось из переулков, скоро здесь появится целая орда. Игорь не придумал ничего лучше, чем сбежать, тем более что данная тактика показывала наилучшие результаты. «Валим!» – коротко распорядился он и первым стартанул по широкому проспекту. Однако в своем порыве он оказался единственным, о чем догадался, как только обернулся, отбежав буквально метров на 10. Его друзья все еще оставались на месте и держали оружие на изготовку, ожидая появления новых противников. И выглядело это довольно странно, как и поведение долбоеба. Тот, словно слепой котенок, шарил перед собой руками в поисках хоть какого-то ориентира. И да, единственное, на что он реагировал, это звук. А еще было заметно, насколько ему тяжело полагаться лишь на слух. Сомневался Игорь недолго. Когда они разошлись у полицейского участка, в его голове что-то переключилось. Он больше не хотел оставаться один. Даже Марго, которая не отличалась самоотверженностью и верностью, осталось защищать долбоеба. И это при том, что ее крайне раздражала его вонь. До недавнего времени Кочетков был уверен лишь в одном. Мертвяки вряд ли станут нападать на себе подобного. Но запах, он мог все изменить. И сейчас самый подходящий момент, чтобы проверить очередную гипотезу. Мертвяки уже начали выворачивать на центральный проспект. Самые шустрые даже успели получить по башке от Марго и квадрата. И Кочет поспешил реализовать свой план, пока еще оставалась возможность прорваться к лавке с косметикой. Он влетел в магазин, сгреб в охапку духи с полки и выскочил обратно на улицу. Свинтив зубами крышку с первого флакона, он принялся брызгать содержимым на ближайшего мертвеца, а затем прямым пинком в грудь отправил его в цепкие руки собратьев. А дальше начало твориться что-то невероятное. В первые мгновения зомби не обращали на того никакого внимания, а затем вдруг присели и прямо руками принялись рвать его плоть. Они вгрызались ему в лицо, руки, живот и грудь. И все это молча, в полной тишине. Мертвец, что попал под раздачу, не сопротивлялся, но настойчиво продолжал тянуть руки в сторону квадрата и Марго. Окрыленный успехом, Кочет схватился за второй флакон и повторил процедуру. Вот только на этот раз почему-то не сработало, как и третья и четвертая попытки. Однако с пятой снова все прошло как по маслу, что заставило Игоря задуматься. Он сунул опустевший флакон в карман, вытянул из-за пояса булаву и наконец бросился на помощь товарищам. Как же ему нравилось убивать. Даже несмотря на то, что эти люди были уже мертвы, его заводил хруст костей, запах крови и то, с каким звуком они падали лицами на брусчатку. Он не был воином ни в душе, ни по натуре, зато всегда хотел сеять смерть. Ненависть к людям наконец нашла выход, принося с собой наслаждение и даже некое ощущение власти. В такие моменты он чувствовал себя супергероем, словно за спиной выросли крылья. И все-таки врагов оказалось намного больше, чем могли себе позволить друзья. В один момент стало ясно, если не сбежать, то вскоре они пополнят собой стадо мертвецов. Основной их поток валил из центра, оттесняя приятелей все ближе к небольшому проулку. Марго размахивала булавой, периодически толкая долбоеба в нужном направлении. Еще недавно такой устрашающий и немного мерзкий на вид, сейчас он выглядел жалким и беспомощным. «Валим!» Наконец-то добравшись до более-менее безопасного переулка, выкрикнула Марго. Она схватила за руку долбоеба и первой рванула между домов, прямо на ходу разбивая лицо внезапно выскочившему из окна зомби. «Уходи, я прикрою», — выдохнул Квадрат, сбивая кувалдой сразу двоих. Игорь кивнул и бросился следом за девушкой. Он слегка поднажал, чтобы вырваться вперед и расчистить путь для Марго с долбоебом. А здоровяк замкнул шествие, прикрывая тылы. Они засели в каком-то офисе, на четвертом этаже бизнес-центра. Типичное здание из стекла и бетона расположилось на перекрестке, где из углового помещения открывался прекрасный вид. Ну как прекрасный, на самом деле город выглядел удручающе. Опустевшие улицы с бродячими мертвяками, забитые плотными транспортными пробками дороги. Казалось, что только они втроем остались живыми на весь областной центр. А ведь раньше здесь проживало чуть больше 200 тысяч человек. Игорю казалось довольно странным, что сейчас от этого количества почти ничего не осталось. Да, пусть все они погибли и обратились в зомби, но тогда где они, те жалкие горстки, с которыми им приходится сталкиваться, никак не тянут на жителей столицы области. Им бы хватило толпы в 1000 особей, чтобы перестать дышать. Но даже сегодня, когда толпа мертвецов казалась нескончаемой, в ней с большой натяжкой получилось бы насчитать 300 человек. Военные что-то взорвали в центре, и Кочетков допускал, что им удалось уничтожить даже с десяток тысяч мертвяков. Хотя сомнения на сей счет тоже имелись. Уж что-что, а хорошо учиться он умел, так как заняться больше было особо и нечем. А потому прекрасно понимал, на что способен взрыв такой силы. Да, будь на месте зомби живые люди, ущерб легко получилось бы умножить в 3, а то и 4 раза. Но ведь целью являлись именно мертвецы, а убить их не так-то просто. Контузия им не страшна, как и любые другие повреждения, а мозг, как оказалось, достаточно сильно прикрыт природной броней, и на расстоянии в 100 метров от взрыва зомби, скорее всего, отделались легкой контузией, да и то не факт. Тогда где все те, кто проживал в этом городе, так и остались запертыми в своих квартирах, или все-таки большую часть населения успели эвакуировать, ведь неизвестно, что здесь творилось, пока Игорь с Марго оставались запертыми дома. Тогда, еще в самом начале, хули молчим-то, нарушила тишину Марго. Да, я накосячила, и Чок тоже знал, что наш долбоеб не выносит дорогой парфюм. Кстати, оживился Кочетков и отошел от окна, не все духи оказались одинаково полезны. Ты сейчас о чем? Заинтересовался Квадрат. Я провел некие испытания. Да видела я, как ты на мертвяков брызгал, влезла с комментариями Марго. Я как раз об этом... Кивнул Игорь и выудил из кармана пустой флакон. Вот этот сработал, и зомби набросились на себе подобных. А до этого я 3 флакона истратил, и никакого эффекта. Ну-ка, дай глянуть, протянула руку Марго. Кочет вложил в нее пустой флакон и уселся на стол в ожидании вердикта. Девушка некоторое время крутила его в руках, а затем небрежно отшвырнула в сторону. Ты че? Подскочил Кочетков. Это может быть важно. Да нихуя там нет, кроме названия. Просто я думаю, что это были духи с феромонами. Я думал, это миф, усмехнулся Квадрат. Миф, что они действительно работают. Но в некоторые марки парфюмерии их действительно добавляют, задумчиво глядя в потолок, произнес Кочет. Их основное действие – обеспечение химической коммуникации между различными особями, в том числе и людьми. Ох, ебать, я почти ни слова не поняла, вкрутила свои 5 копеек Марго. Я, кстати, тоже, согласился Квадрат. Короче, животные тоже хотят трахаться, но говорить не умеют, перешел на более доступный язык Игорь. И чтобы самка или самец объявили об этом друг другу, они используют феромоны, некие выделения на коже и не только. Например, коты начинают метить по углам. Это чё, духи с кошачьей саниной, что ли? Округлила глаза Марго. Блять, да при чем здесь это? Раздраженно спросил Кочетков. Суть вообще в другом. Ну я, конечно, хуй его знает, может, тебе и похуй, но мне вот котами обоссанной ходить не очень приятно. Все, иди нахуй, отмахнулся Кочетков. Я это к тому, что моя теория оказалась верна. Нахуй, тут же оживился мертвяк и показал девушке средний палец. Ебало завали, отреагировала на жест Марго и снова обернулась к Игорю. Что-то я не припомню никаких теорий, связанных с кошачьим саньем. Да ты заебала, прикрикнул на девушку Квадрат. Дай послушать, интересно же, вирус, что в нас сидит, действительно общается между собой и делает это при помощи феромонов. А духи, которыми ты облила долбоеба, перебили естественный фон. Вот и получилось, что он у нас ослеп и больше не смог влиять на своих рабов. То есть это я виновата, да. Ну, на этот раз я тебе скорее благодарен, хотя повторять эксперимент нежелательно. А мы можем это как-то использовать? Задал правильный вопрос Квадрат. Разве что в качестве отвлечения внимания, ответил Игорь. Но какое-то серьезное применение мы этому вряд ли найдем. Во-первых, духов нужно слишком много, а во-вторых, зомби это не привлекает, а лишь сбивает с толку. У них теряется система опознавания свой-чужой. Ясно, короче, хуйня это все, отмахнулся здоровяк. Ну не скажи, пожал плечами Игорь. Теперь мы знаем чуточку больше. Лично мне вообще похую, отмахнулась Марго. С долбоебом-то что делать? Он, походу, сломался. Думаю, как только выветрится запах духов, он снова станет прежним. Нахуй. Снова прошипел мертвяк и продемонстрировал средний палец. Может, говорить его научим? Кочетков внимательно посмотрел на мертвяка. Он вроде способный. Мне поебать, пожала плечами Марго. Я вообще срать хочу. Кстати, где здесь можно личинку отложить? Там, в конце коридора, толчок есть, указал направление Квадрат. Глава 16. Выхода нет. Брерия. Марго, брызгая слюной, рассекала по офису на стуле. К делу она подошла серьезно. Скинула спинку, чтобы удобнее лежать грудью на сидушке, и, лихо перебирая ногами, валила боком между столов. Иногда врезалась в Квадрата, скорее всего, намеренно, а затем требовала с него денег за ДТП, ну или страховку. Тот в свою очередь матерился, вызывая у Марго приступы смеха, а затем пинком отправлял девушку в очередной вираж. Не забывал и о напутствии с неприкрытым эротическим подтекстом. Игорь наконец-то дорвался до изучения дела, которое обнаружил в полицейском отделении. Мертвяк находился рядом, продолжая пребывать в состоянии аута из-за потери обоняния. Кочетков иногда доставал его вопросами по поводу материалов дела, но тот отмалчивался. То ли не понимал, чего от него добивается странный человек, то ли не знал, как ответить. Впрочем, разговорчивостью он и не отличался. И тем не менее Игорь продолжал периодически зачитывать некоторые места вслух, после чего спрашивал, не ты ли все это устроил, Брерия? В очередной раз мимо промчалась Марго и врезалась в ногу Квадрата. Блять, да заебала ты, нахуй. Словно заевшая пластинка, повторил он и оттолкнул ногой стул. Девушка, получив ускорение, продолжила перебирать ногами, чтобы вписаться в поворот, но вместо этого с грохотом прилетела в стол, за которым работал Игорь. Он как раз уже закончил с изучением дела и рассматривал фотографии, которые выронил, получив удар от столкновения. Да ёб твою мать, не выдержал и взорвался он. Марго, ну сколько можно, я б тебя папой называла, огрызнулась она, и вообще, мне скучно, может, пойдем поебемся? Не хочу, поморщился Кочетков. Хуеси, откровенно удивилась Марго, а так разве бывает, как видишь, ну и хуй с тобой. Девушка сделал вид, что обиделась, и развернулась. Квадрат, пойдешь ебаться, я чё, свой хуй на помойке, что ли, нашел? С ухмылкой отозвался здоровяк. МД, так и скажи, что не стоит». Марго наконец-то оставила свой гоночный болид и, пнув его в сторону, принялась обыскивать офис. На столах начали появляться всевозможные печенья, чай, кофе и рафинированный сахар. В среднем наборы мало чем отличались, пока девушка не добралась до кабинета с надписью «Начальник отдела продаж». Оттуда она вырулила с гордым видом и водрузила рядом с трофеями две бутылки коньяка. «Ну чё, может, въебем тогда? Пописит Ничку», — поинтересовалась она. «Нет», — сухо отрезал Игорь, — «мне вчерашнего хватило». «Да и похуй», — отмахнулась она и принялась вскрывать одну из бутылок. «Мне же больше достанется». Вскоре пробка отлетела в сторону, а Марго присосалась к горлышку. Влив в себя почти треть содержимого за один присест, она довольно хрюкнула и уселась на стол. «И долго мы здесь тусить будем?» — спросила она. «Пока не выветрится духи», — уже не в первый раз повторил Кочет. «Может, его проще отмыть, а ты здесь где-то работающий душ видишь? Да у нас воды не хватит, даже чтоб ему голову помыть. Предлагаешь его обоссать? Блять, я предлагаю просто подождать». «Ой, бля-а», — протянула Марго и разлеглась на столе. «Я с вами от скуки подохну». Прошло довольно много времени, прежде чем поведение мертвяка стало более-менее адекватным. Друзьям даже пришлось заночевать в бизнес-центре, а на утро они снова отправились в путь, чтобы не привлекать внимания и как-то объяснить долбоебу, что не стоит собирать вокруг себя толпу зомби. Они попросту убивали всех, кто присоединялся к их шествию. Благо те не сопротивлялись и не нападали. В один момент Игорю начало казаться, что все слишком просто. Ну, не привык он получать желаемое вот так, без усилий и превозмоганий. Однако все его сомнения моментально улетучились, как только компания наконец добралась до городской окраины. То, что они там увидели, было вполне ожидаемо, и тем не менее масштабы происходящего поражали. Город оказался полностью оцеплен военными. Каким образом им удалось за столь короткий срок выстроить огромный забор, оставалось загадкой. С другой стороны, это же армия, и ресурсов в их распоряжении столько, что простому обывателю и не снилось. Конструкция состояла из стандартных секций, скрепленных между собой болтами. Толщину металла издалека рассмотреть не удавалось, но Игорь был уверен, что вот так, с разбегу, ее не возьмешь. Даже если они смогут собрать всех оставшихся мертвецов в городе и направить эту орду на забор, их попросту перестреляют как куропаток. Уж чего-чего, а патронов у этих парней на всех хватит, еще и останется. А мертвякам ни в жизни забор не продавить, они и с дверями-то не всегда справляются. Ебамарама, — прокомментировала увиденное Марго. «Да они нам пальцы мочков клочья порвут, мы даже подойти не успеем». «Это ты еще мягко выразилась», — согласился Квадрат. «Возможно, они не весь город оцепили», — предположил Игорь. «Нужно к реке сходить, посмотреть. Там тоже без вариантов, точно тебе говорю», — покачал головой здоровяк. «Ой, дай похуй на них», — отмахнулась Марго. «Весь город в нашем распоряжении. Твори бардак, я здесь проездом. Знаю я здесь одно место, где можно грибов намутить. Кайфанем, оттопыримся». «Нет», — сухо отрезал Кочетков, — «не нравится мне все это». «Да блять, в смысле? Ты хоть раз пробовал не нравиться ему?» «Да похуй мне на твои грибы, я о ситуации в целом. Вот зачем они город перекрыли, я ебу», — пожала плечами Марго. «Нашего долбоеба, наверное, ловит. Или за забором дела обстоят несколько иначе, чем у нас», — добавил Квадрат. «Вот и я так думаю», — согласился с выводами старшего товарища Кочет. «Если там до сих пор мирная нормальная жизнь, то нам пиздец». «Это с хуя ли?» — округлила глаза Марго. «А ты не догадываешься? Ой, да иди ты нахуй со своими ребусами», — возмутилась она. «Я согласен, живыми нас отсюда не выпустит», — поддержал Кочета Квадрат. «Мы слишком много видели и знаем. Я вот одного не пойму, почему город до сих пор с землей не сравняли, закинули ядрен батон, и дело к стороне. Боятся утратить контроль», — поправив очки, ответил Игорь. «Если жахнуть ядерной бомбой, выживших все равно останется слишком много, а по радиоактивным руинам много не налазишь. Опять же, неизвестно, как в подобных условиях себя поведет вирус, мутации разные и все такое. Нет, на это они точно не пойдут, по крайней мере, пока. Я один хуй не поняла, нам-то теперь что делать? Предлагаю взять языка и подробно расспросить», — внес дельную мысль Квадрат. «Кстати, о птичках», — подобралась Марго. «А ты где так стрелять научился? Я видела, как ты тех мужиков размотал, а они совсем не походили на лохов». «Тебя это ебать не должно», — огрызнулся тот и снова обратился к Игорю. «Ну что скажешь, шеф? С трудом представляю, как этого добиться, но идея мне нравится. Да хули там представлять, пусть долбоёб орду соберет, они сами к нам явятся. Овца шарит, кивнул на Марго Квадрат. Чё ты там вякнул? Подхватилась была она, но Игорь схватил ее за руку и вернул на место. Ладно, это уже похоже на план, но нам нужно подготовиться. Военные по одному не ходят и лучше нашего понимают, как устраивать облавы. Нам какое-то узкое место нужно, желательно, похожее на лабиринт. В прошлый раз я их именно так уделал, продолжил размышлять Квадрат. Я-то их видел, а они меня, хуй. Гаражи за нашим районом, моментально сориентировалась Марго. Там, если не знать, где свернуть, можно неделю блуждать. Как вариант, согласился здоровяк. Ну чё, двинули, хуёвый это вариант, покачал головой Игорь. Я подозреваю, что они за нами с воздуха наблюдают. Если это так, тогда все твое преимущество сойдет на нет. Нам нужно что-то под крышей. Может, завод, предложила Марго. Нет, тут же отрезал Квадрат. Цеха большие и открытые. Прижмут на раз, даже пернуть не успеем. Торговый центр подошел бы идеально, но там все из стекла, так что тоже не вариант. А если его закрасить, продолжил Кочетков. Ты ебанулся, ухмыльнулась девушка. Да мы там неделю только малевать будем, тоже факт. Ладно, какие еще варианты? Гаражи, снова вернулся к изначальному выбору Квадрат. Я вроде уже сказал. Да похуй, пусть смотрит, сколько влезет, отмахнулся здоровяк. Если все сделать правильно, они даже не поймут, откуда прилетело. Нам ведь не нужно их убивать. Возьмем языка и быстро свалим. Тачка нужна. Я ебало туда пешком возвращаться. Игорь сильно сомневался в затее. Это не во дворе гопников гонять. Столкнуться предстоит с профессиональными военными. Достаточно допустить малейшую ошибку, и живыми им уже не выбраться. Однако Квадрат над этим лишь посмеялся. Да, Кочетков допускал, что старшему товарищу известно гораздо больше о рядах вооруженных сил, но недооценивать противника тоже не стоит. Впрочем, и план, который предложил Квадрат, ему тоже не очень нравился. Какой-то он слишком простой, что ли. Возможно, склад ума не позволял ему прибегать к простым и понятным решениям. Хотелось все запутать, просчитать все возможные варианты развития, даже самые непредсказуемые. Но с другой стороны, он также понимал, что ни Марго, ни Квадрат не запомнит и половины из предложенного. А еще его сильно раздражало, что за основу взяли идею, которая не принадлежала ему, и, скорее всего, это являлось основным камнем преткновения. На сей раз в качестве транспорта они выбрали легкие скутеры, тем более что в тот момент проходили мимо магазина, который ими торговал. Это сильно облегчило задачу, ведь не пришлось искать ключи. А что до бензина, так его без проблем слили с ближайшей машины, целая куча которых скопилась в пробке неподалеку. Сложнее всего оказалось другое. Заставить долбоеба сесть на мопед. Тот никак не желал понимать, чего от него добиваются глупые люди. И здесь выяснилось, что приобретенный навык Марго не так уж бесполезен, как она считала. Психуя и поливая мертвяка трехэтажным матом, она пыталась объяснить ему, что нужно сделать, чтобы нормально угнездиться на сиденье скутера. Тот в свою очередь лишь усиленно принюхивался, а затем вдруг исполнил все ровно так, словно всю жизнь только и делал, что путешествовал на двухколесном транспорте. Естественно, девушка ничего не поняла, решив, что ее слова возымели действие. А вот от цепкого взгляда Игоря необходимые детали не ускользнули. Однако он не стал распространяться на данную тему и решил приберечь открытие до лучших времен, а заодно и проверить гипотезу, чтобы наверняка убедиться в правильности выводов. Вскоре они неслись по городу, озаряя окрестности треском моторов и привлекая внимание всех мертвецов в округе. Но те были слишком медлительны, чтобы продолжить преследование. Хотя шустрые особи стали попадаться все чаще. «Сейчас магазин цифровой техники слева будет», — прокричал в самое ухо Квадрату Кочетков. «Тормозни у него». «Нахуя?» — уточнил тот. «Дрон возьмем, чтоб на гаражи посмотреть и получше прикинуть, что и как». Квадрат молча кивнул, соглашаясь с правильным ходом мыслей приятеля. А как только показалось знакомое здание, включил указатель поворота, сбавил скорость и свернул на стоянку. Марго лихо подкатила следом и остановилась со свистом покрышек. «Мы хули тут забыли, не глуша двигатель?» – спросила она. «Нужно кое-что», – уклончиво ответил Игорь и направился к входу. Торговые залы с цифровой техникой расположились на втором этаже. Первый, как и в большинстве подобных магазинов, занимал продуктовый супермаркет и небольшие ларьки со всякой мелочевкой. Внимание Марго тут же привлекла аптека. «Мы с долбоебом тут потусуемся, а вы идите по своим делам», — важно распорядилась она и двинулась к лавке. «Жратвы заодно набери», — посоветовал Квадрат. «У меня от голода скоро желудок к позвоночнику прилипнет, только нормальное что-нибудь. Бухло захватить? Не, нам завтра на дело», — отказался он. «И таблетки сразу не жри, потом лучше, когда совсем разберемся», — добавил ей в спину Кочет. «Да, папочка», — отозвалась Марго. «Думаешь, послушается?» — усмехнулся здоровяк. «Вряд ли», — поморщился Игорь. «Ой, да хуй на нее. В крайнем случае свяжем и бросим где-нибудь». Они поднялись на второй этаж и спокойно двинули вдоль витрин с разложенными на них товарами. Искомое обнаружилось в центре торгового зала, на отдельно стоящем пьедестале. И бросив взгляд на шестизначный ценник, Игорь сразу понял почему. В прошлой жизни он бы никогда не смог позволить себе такую игрушку. Но сейчас, совсем другое дело. «Нужно коробку найти», — произнес Кочетков, осматривая нижние полки стеллажей. «Нахуй она тебе всралась, а ты умеешь управлять этой штукой?» «Уверен, что он без пульта продается». Квадрат многозначительно хмыкнул и принялся копаться в коробках на другой стороне. Старания увенчались успехом, и вскоре они оба с глуповатыми улыбками рассматривали небольшой чемоданчик, в котором обнаружился пульт, аккуратно вставленный в выстланную бархатом нишу. Чуть выше имелась еще одна выемка, в которую идеально вошел дрон. Довольные собой, они спустились на первый этаж, где едва не споткнулись о тележку с продуктами, которую Марго оставила прямо у лестницы. Однако самой девушки в прямой видимости не оказалось. Друзья не обнаружили ее и, заглянув в аптеку, окричать было как-то не с руки. Кто знает, кого может принести на шум. «Ну так и знал, что она какого-нибудь дерьмища наберет», — произнес Квадрат, ковыряясь в тележке с продуктами. «Нахуй послан?» — раздался голос из ювелирной лавки, а вскоре появилась и его обладательница. «Ох, ебать!» — ужаснулся Квадрат, и было отчего. Одних только перстней и колец по 5 штук на каждом пальце. Про цепочки, которые словно кольчуга скрывали под собой декольте, лучше вообще не говорить. Марго умудрилась даже скрепить между собой несколько сережек и вставить в уши. Мало того, подобным образом она вырядила и мертвяка. «Мда», — вздохнул Кочетков. «Чита цыганских баронов, не меньше». Однако девушка почему-то приняла это за комплимент и, гордо задрав нос, продефилировала мимо. «Стойте здесь, пойду жратвы нормальной посмотрю», — попросил Квадрат. «А то здесь сплошной шоколад и чипсы». Очередная теория Игоря подтвердилась, когда они проникли в подъезд дома, что расположился сразу за гаражным кооперативом. Только на нижней площадке топталось 5 мертвецов. Долбоеб тут же взял их под контроль, а Квадрат с Марго прошлись им по черепушкам. Вот так, просто и спокойно они поднялись на самый верхний этаж, походя проверяя каждую дверь. Увы, все они оказались заперты, и глупо было ожидать обратного. Никто в здравом уме не станет спать с открытой дверью, когда вокруг разгуливает смерть. Но самое любопытное было не это. Мертвяки обитали почти в каждой квартире. Они моментально активировались, стоило подергать ручку двери. Несмотря на то, что Кочетков получил утвердительный ответ на один из своих вопросов, ему эта ситуация очень не нравилась. Ведь получается, что все горожане умерли и даже не попытались спастись, а такое попросту невозможно, потому как самый сильный инстинкт в природе – борьба за выживание. Выходит, это не случайность, кто-то намеренно убил всех. И Кочет, кажется, догадывался, кого следует в этом винить. Но зачем, все еще оставалось загадкой, как и то, почему выжили они сами. И судя по оцеплению, потому, как там все выглядело, город никто не покинул. Нет, ему было плевать на людей и то, что с ними произошло. Напротив, его это радовало, ведь он давно мечтал, чтобы они все сдохли. Но, похоже, желание исполнилось лишь частично. «Блядь, да не работает эта хуета!» — психанул Квадрат и швырнул дрон. «В душе не ебу, что с ним не так, все как в инструкции делаю. Может, батарейка села?» — предположила Марго, которая сняла с себя все побрякушки и теперь перебирала их с глуповатой улыбкой. «Нет, заряд 70%. А ну дай посмотреть», — попросила она и, не дожидаясь, выхватила инструкцию из рук здоровяка. На какое-то время квартира вновь погрузилась в тишину, чтобы вскоре взорваться диким хохотом. «Ха-ха-ха, ну вы и долбоебы, он же от 4G работает, а связи-то хуй». Марго отбросила книжку, что прилагалась к дороге, но теперь совершенно бесполезной игрушке, и вернулась к своему занятию. «Нахуй!» – просипел мертвяк и показал Квадрату средний палец. «Умничка, долбоеб!» – похвалила его Марго. «Похоже, вы подружились», – обернулся к ним Кочетков. «И вонь тебя больше не смущает?» Марго замерла, поводила носом и прислушалась к себе. «Кажется, она изменилась», – задумчиво произнесла она. «Нет, воняет все так же, но теперь она какая-то другая, не бесит. А еще, кажется, я ее вижу. В смысле, их запахи. Блять, короче, ты понял. Не совсем. Я не ебу, как тебе объяснить. Короче, то, что я чую, в мозгах приобретает свой цвет». «Понятно», — кивнул Игорь и снова отвернулся. «А мне вот нихуя непонятно», — пробормотала Марго. «Ну дай похуй, нахуй», — снова прошипел мертвяк, но на этот раз обошелся без демонстрации среднего пальца. «Блядь, да научи ты его уже говорить», — раздраженно бросил Игорь. «Ща займусь», — кивнула Марго. «Так, долбоеб, иди-ка сюда». Кочетков выбрался на балкон, отрезав дверью продолжение. На улице уже начало смеркаться, но очертания ровных рядов гаражей все еще прекрасно просматривались в сгущающихся сумерках. Он все еще не был уверен в правильности выбора места для проведения операции. Позади хлопнула балконная дверь, выпуская Квадрата. Здоровяк чиркнул зажигалкой, прикуривая сигарету, и встал рядом, облокотившись на крохотный подоконник. «Что, думаешь, ничего не получится?» «Без понятия», — пожал плечами Кочет. «Слишком многое может пойти не так, один раз мы их уже размотали, при этом не были готовы к столкновению, как и они, Квадрат», — резонно заметил Игорь. «Боюсь, на этот раз все может быть иначе». Он, Кочет, кивнул в сторону квартиры, создан в военной лаборатории. «И то, до чего нам приходится доходить какими-то догадками, они уже знают наверняка. А при чем здесь это? При том, что они точняк подстрахуются. Достаточно перебить гормональный фон, и я уже не смогу задавить их страхом. И весь твой план рассыпется как карточный домик. Что предлагаешь?» «Пока не знаю», — покачал головой Кочетков. «Но чем больше об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что твой вариант – дерьмо». «Ну тогда предложи что-нибудь сам», – обиженно произнес Квадрат. «Что, если нам не нужен язык?» «В смысле, в прямом? Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Военные вряд ли обрадуются, если кто-то из их людей угодит в плен. Нам ведь всего-то и нужно, что перебраться через стену, так, ну, баранки гну», – огрызнулся Игорь. «Всего-то и нужно привлечь внимание в одном месте, а прорваться в другом. Соберем орду и направим ее на стену. Они не смогут это проигнорировать и, скорее всего, направят к этому месту подкрепление. А мы в этот момент проскочим там, откуда его снимут. Ты видел, какие у них пулеметы на вышках?» «Видел. Ну и что, КПВТ, это не шутка. Они твою орду за пару секунд на фарш переработают, и никакого подкрепления не потребуется. Поверь, шеф, у этих парней все под контролем. Тогда что нам даст поимка одного из них? Хотя бы узнаем, где слабые места в обороне. А они там точно есть. Они не могут одинаково контролировать стену абсолютно на всех участках. Это просто нереально. И самим нам это ни за что не вычислить. А ты уверен, что тот, кого мы захватим, будет обладать этой информацией?» «Тоже факт», — вздохнул Квадрат и щелчком пальцев отправил окурок в полет. «Так и чего тогда делать-то? Не знаю, но из города нужно выбираться. Рано или поздно нас прижмут. Похоже, свидетели им не нужны. Это тоже понятно. Я, кстати, не понимаю, почему мы до сих пор еще живы. Я мучаюсь тем же вопросом. Все это похоже на какой-то эксперимент. Но кто мог разрешить его проведение в подобном масштабе? Да может, оно случайно вышло, а затем они решили, мол, чего добру пропадать, или долбоеба создали вовсе не в наших лабораториях. Когда все это дерьмо только начиналось, я видел похожие случаи в интернете, из других городов. И судя по переговорам военных, они хотят взять его живым. Возможно, мы сами еще живы только благодаря ему. Это многое объясняет, согласился Квадрат. Может, тогда нет смысла дергаться, к реке нужно идти, принял неожиданное решение Кочетков, там по-любому самое слабое место. Пожалуй, соглашусь, но мы там тоже вряд ли проскочим. Ты когда-нибудь имел дело с дайвингом? Ага, блять, с хуивингом, усмехнулся тот. Да и где мы для этого оборудование возьмем? На спасательной станции, уверенно заявил Игорь. Идея, конечно, огонь, но боюсь, ничего не выйдет. Никто из нас даже близко не знает, как это все работает. Придется учиться, пожал плечами Кочетков. Других вариантов я пока не вижу. Завтра сунемся в библиотеку, поищем литературу на эту тему. Затем пару дней потренируемся возле берега, и все получится. Глава 17. Неожиданные мутации. Они уже почти добрались до библиотеки, когда из переулка донесся детский плач. Это было так неожиданно, странно и, да что там говорить, в данных реалиях он казался чем-то чужеродным, неестественным, словно золотой Роликс на руке вонючего бомжа. Как это ни прискорбно, но в мире полном опасности дети гибнут в первую очередь. Слишком они слабы, не приспособлены к смертельным схваткам. Не каждый взрослый способен справиться с ожившим мертвецом под 1,5 центнера весом, а таких особей вокруг бродило в достатке. Откуда здесь взяться ребенку, да еще и воющему так, что его на весь квартал слышно? Игорь осознавал, что это ловушка, однако любопытство пересилило. К тому же присутствие собственного мертвяка придавало уверенности, некого чувства безопасности и вседозволенности. Ведь в случае чего, долбоеб легко возьмет орду под контроль и ничего страшного не произойдет. Ориентируясь на звук, друзья свернули в переулок и, пройдя несколько метров, замерли у арочного свода, ведущего в подворотню. Именно оттуда доносился плач. И как ни странно, вокруг ни одного мертвяка. Но ведь так не бывает. Но еще более любопытным оказалось поведение долбоеба. Он привычно поводил носом, а затем вдруг сделал шаг назад. «Эй, ты чего?» — удивленно уставилась на него Марго. «Очканул, что ли?» «Беги, долбоеб», — прошипел в ответ тот. «Может, не стоит туда соваться?» — предположил Квадрат. «Не нравится мне эта хуйня». «Да, пожалуй, ты прав», — согласился Игорь. «Но мне бы хотелось понять, с чем еще мы можем иметь дело». «Я хуй знает, мне что-то стрёмно», — поморщилась Марго. «Если уж долбоеб очкует, мы там точно пизды получим. Может, туда трупака заслать?» — предложил здоровяк. «Посмотрим, что с ним будет». «Не уверен, что сработает», — покачал головой Кочетков. «Они ведь друг друга не трогают». «Хули ты на меня-то уставился?» — огрызнулась девушка, неверно рассудив косой взгляд приятеля. «Я чё, дурной пизды ребенок, не пойду я туда, даже не просите». «Да я не об этом», — оправдался Игорь. «Хотел узнать, ты что-нибудь чувствуешь?» «Ага», — кивнула она. «Как у меня очко сжимается». «Может, запах какой?» — уточнил Кочет. «Напердел, что ли, кто?» — покосилась на Квадрата Марго. «Ладно, ждите здесь, я посмотрю». Кочетков все же решился на отчаянный шаг и ступил под арочный свод. Нет, ему не было страшно, по крайней мере так, как это случалось раньше. Тело, конечно, реагировало на угрозу. Участились пульсы дыхания, а внизу живота появилось легкое покалывание. Однако именно в такие моменты Игорь вновь начинал хоть что-то чувствовать. Крадущейся походкой, держа булаву у плеча, наготове, Игорь добрался до выхода в дворовый колодец и замер. Прямо по центру, в песочнице, сидел пацан. На вид лет 5, не больше, в чудаковатых колготках красного цвета и яркой майке с рисунком героя диснеевского мультфильма. Его лица Игорь не видел, но был уверен, что пацан давно мертв. Кочетков ожидал развития атаки в любой момент, но вокруг было все так же тихо. Он внимательно осмотрелся, не раз задерживая внимание на темных окнах в попытке заметить хоть какое-то движение, прежде чем сделать еще один шаг. И вроде ничего не предвещало беды, но Игорь прямо на физическом уровне ощущал опасность. Очередной раз окинув пространство взглядом, он все-таки вошел во двор. Шаг, другой, третий. Как вдруг пацан резко обернулся, демонстрируя обглоданное лицо. Выглядел он, конечно, жутковато, и неискушенного обывателя наверняка бы поверг в ужас, однако Кочетков встречал и похуже. И все же эффект неожиданности взял свое, заставляя Игоря отпрянуть. Малец незамедлительно воспользовался замешательством и сорвался с места с невероятной скоростью. Любой нормальный человек неминуемо пострадал бы в подобной ситуации. Просто потому, что ударить 5-летнее дитя для психически уравновешенного индивида морально тяжело. Но Игорь не страдал от нравственных барьеров и встретил мелкого жестким ударом ногой в корпус. Пацан отлетел в сторону, несколько метров прочертил по газону и снова оказался на ногах, готовый очередному рывку. К тому моменту Кочетков тоже отошел от первичного шока и, поудобнее перехватив булаву, приготовился к встрече с противником. Но главным врагом оказался вовсе не мелкий ублюдок. К сожалению, до Кочета это дошло с запозданием, лишь когда он услышал легкий цокот когтей по асфальту. Обернувшись, он понял, что путь к отступлению отрезан, и совсем не факт, что теперь ему удастся выбраться из западни невредимым. Его основной ошибкой оказалось то, что при осмотре двора он выискивал знакомые человеческие силуэты, напрочь забыв о возможной опасности со стороны четвероногих друзей. Именно псы, бывшие дворовые, а возможно, и домашние шавки, сейчас окружали его со всех сторон. Пацан замер в позиции низкого старта, а за его спиной возникли еще три неслабые собачьи туши. Еще четыре выскочили из кустов справа и слева, окончательно замыкая кольцо окружения. И все они, похоже, находились под полным контролем мелкого зомби, а еще не страдали медлительностью и изначально были заточены природой как хищники. Стая нормальных живых собак способна доставить человеку массу неприятностей, в том числе со смертельным исходом. Мало ли в жизни подобных историй, но те хотя бы чувствуют боль, боятся резких и громких звуков. А этим плевать даже на обглоданную бочину, притом обглоданную до такой степени, что наружу проступают оголенные от плоти ребра. Твари рванули вперед одновременно. Бежать в подобной ситуации нет смысла, ведь собака делает это гораздо лучше. Зато псы не могут карабкаться по отвесным стволам деревьев, и именно этим преимуществом воспользовался Кочетков. Пока противник демонстрировал свои силы, он уже просчитал все шансы и не придумал ничего лучше, чем забраться под грибок. Эдакий деревянный зонтик, вкопанный в центре песочницы, призванный спасать малышей от непогоды. Единственный объект, способный предоставить хоть какую-то безопасность. Игорь схватился за перекладину, удерживающую дощатую крышу, подтянулся и, закинув ноги на следующую, втянул тело наверх. Псы бесновались внизу. Они прыгали, щелкая зубами в опасной близости, буквально в нескольких сантиметрах. А Игорю все никак не удавалось окончательно закрепиться на позиции. Тело-то он поднял, но долго ли получится так продержаться? Руки, никогда не видавшие серьезных физических нагрузок, предательски тряслись, и ему никак не удавалось закинуть тело на одну из перекладин, чтобы снять с них нагрузку. Потом, чтобы попытаться отбиться от назойливых псов, он даже не помышлял, тем более что булава покоилась на песке, выпав из рук еще в самом начале. «Бля-а!» — взревел Кочетков. «Да помогите вы, ёб вашу мать, шибись!» Прогремел крик из арочного прохода, а затем протрещала очередь. Пули выбили фонтанчики из песка, несколько даже угодили в собак, но, к сожалению, все попадания пришлись в корпус. Единственное, что добился своей выходкой здоровяк, так это отвлек на себя внимание. Несколько шавок сменили цели и бросились на новую жертву. «В щенка ебаш!» Долетел до Игоря визгливый голос Марго, и снова раздался треск очереди. «Да ебаный в рот!» Комментарий квадрата явно намекал на то, что он снова промахнулся.